2. Территория колоний. Тяжелый авианосец граф Петр Нечаев. Флагман Тихоокеанского флота Руса Империума. Нас встречали, как высоких гостей. Офицеры у Ховера, отдание чести. Отдельный эскорт до помещений, где будет проходить разговор. И на всем протяжении пути подчеркнутое уважение, как к важным особам. Что сразу вызывало настороженность, потому что ни для кого не секрет, что выходцы с метрополии свысока смотрят на жителей спорных территорий, считая себя лучше них. Здесь же ни намека, ни тени. Что говорило лишь об одном — хозяевам этих расфуфыренных офицеров необходимо наше с Вилорой сотрудничество, и поэтому встречающая команда получила категоричный приказ быть предельно вежливыми, не допуская урона чести прилетевших людей. Мне это почему-то напоминало ситуацию из моего мира, где белые господа притворялись, общаясь с вождями туземных племен, обхаживая их, выстилая красные дорожки в аэропорту, выставляя почетный караул, показывая, что считают прилетевших чернокожих за равных. Но при этом с лживыми улыбками прятались надменные ухмылки, не показывая истинного отношения к прилетевшим дикарям. Все ради подписания нужных бумажек, с правами на концессию, продажу участка с богатым месторождением, упразднением пошлин. Нужное подчеркнуть. И вот довольный вождь улетает, уверенный, что белые господа приняли его за своего, посчитав равным. А белые господа в это время сидят в курительном зале, раскуривают сигары, пьют виски и... смеются, потешаясь над наивным дикарем, думающим, что его в действительности могут признать равным. Такие же чувства возникали и здесь. Несмотря на наш статус с Вилорой, хозяева авианосца подсознательно считали себя выше нас. И неважно, что корабль относился к Русу Империум, бывшей родине Тимофея. Окажись здесь представители других метрополий, они вели себя точно так же. Как представители высокоразвитых стран смотрят на дикарей, от которых им что-то нужно. «Неплохой кораблик, правда, не уверен, что выдержит пару тяжелых штормов», — усмехнулся я, пока нас вели по стальным переходам. Вилора бросила в мою сторону быстрый взгляд, но промолчала. Идущий впереди офицер на секунду запнулся, повернув голову, на ходу вежливо улыбнулся. «Уверяю вас, ваша светлость, граф Петр Нечаев способен перенести без последствий атаку практически любой силы и сложности. Корабельные системы защиты обеспечивают круговую оборону в режиме реального времени, днем и ночью. Их невозможно пробить, невозможно обмануть или обойти». В глазах такая уверенность, на лице притворное уважение, на губах притворная улыбка, от которой у меня сводят скулы. Захотелось врезать по лживой физиономии, только бы согнать эту поганенькую улыбочку, скрывающую надменное превосходство над провинциалом. Я четко видел это по ментальному фону. Ублюдок мысленно ржал, скорее всего, потешаясь над дикарями, впервые оказавшимися на таком большом корабле. Притворство не могло обмануть адепта магии Астрала, и, кажется, придурок этого не понимал. Иначе вел бы себя более осторожно. «А черный ураган?» — спросил я. Офицер нахмурился. Он не был одаренным и не понимал, о чем речь. «Боевой аркан 5-го класса для ударов по площадям», — с любезной улыбкой уточнил я. Офицер растянул рот в извиняющейся улыбке, но в глазах мелькнула опаска. Дебил вспомнил, с кем говорил. «Ничего не могу про это знать, ваша светлость». Он развел руками. «Противомагическая защита не входит в мою компетенцию». «Разумеется, не входит. Ты же не принадлежишь к одаренным. А вообще забавно. Нас, Ариста, он считал ниже себя, хотя при этом наверняка уважал магов Руса Империума. Но нас с Вилорой, невзирая на магический дар и отношение к знатным семействам, все равно не ставил на один уровень с ними. Забавный выверт человеческого сознания. Мне надоело поддевать высокомерного, но туповатого солдафона, не понимающего сути тонкой издевки. Наверняка болван даже в мыслях не допускал, что варвары из колоний посмеют издеваться над блестящим морским офицером имперского флота. Стало скучно. К счастью, мы почти дошли. Просторная кают-компания, куда нас привели, показалась через несколько поворотов. Внутри ждала делегация из еще одной порции офицеров, а также трех сугубо гражданских людей, двоих мужчин и одной женщины. Именно они привлекли наше с Вилорой внимание, пока шло представление командующему всем этим плавающим балаганом адмиралу, его заместителю, помощникам и черт знает еще кому, чьи имена я бессовестно пропустил мимо ушей. Пока шла процедура никому не нужного знакомства, я не отрывал взора от женщины, чем-то она мне казалась знакомой. В меру высокая, в неброском, но явно дорогом наряде с налетом старинных фасонов, с седыми, но вполне пышными волосами, уложенными в замысловатую прическу, с небольшим, дорожным набором драгоценностей, подчеркивающим статус, и с чересчур внимательными глазами, буквально не отпускающими меня, стоило нам переступить порог. Кто это? Создавалось впечатление, что она меня знает. Понятия не имею, откуда возникла подобная ассоциация, но уверенность была практически стопроцентной. Кто-то из прошлой жизни старого Тимофея. Судя по облику, гордой осанке и властному взгляду, тетка явно принадлежала к аристократическому сословию. Как и ее спутник, ведущий себя по сравнению с ней несколько суетливо. Третьим гражданским оказался знакомый по многочисленным выпускам новостей собственной персоной его превосходительство губернатор Вогер. Сухопарый подтянутый мужик, державшийся чересчур уверенно для того, кому совсем недавно дали пинком под зад, вышвырнув из родного города. Поймав себя на этой мысли, я понял, что все еще раздражен. И не только от предыдущего поведения дурака-офицера, но и из-за того, что вдруг осознал, что наше с Вилорой присутствие рассматривается как формальность. «Да, с нами хотят поговорить». Но отводить нам какой-то значимой роли в будущих событиях не собираются, в плане самостоятельных действий. Хотят использовать исключительно в качестве послушных марионеток. А потом, уже после, за старание, может, и наградят какой-нибудь плюшкой, небрежно брошенной с барского стола. А мы, значит, как бедные родственники, будем послушно ждать подачку. По моим губам расползлась холодная улыбка. «Не пойдет, господа, мы в такие игры не играем. Точнее, играем. И с удовольствием, но исключительно за себя». В отличие от губернатора Вогера, мужчины и женщины обладали магическим даром, но едва дотягивали до среднего уровня. Хотя она оказалась чуть сильнее, и была одна странность. По ее ауре проскальзывало нечто неуловимо знакомое. Когда витиеватые приветствия и уверения в том, что рада нас видеть на борту, были закончены, все расселись за круглым столом. Адмирал с сопровождающими офицерами незаметно выскользнул, оставляя высокие договаривающиеся стороны наедине. «Вас представили как Аглаю Федоровну Стародубскую, графиню». К неожиданности для всех первым слово взял я. Имперский чиновник нахмурился, но промолчал. Его имя я не запомнил, настолько неприметной оказалась его внешность, что косвенно указывало на то, что кроме родного министерства, или как там называется его бюрократическая помойка, откуда этот тип вынырнул, он явно кормился как минимум с еще одной ложки из недр спецслужб. Или вовсе являлся выходцем оттуда, переведенный в обычную структуру шпионить. В государственных чиновичьих джунглях сам черт ногу сломит, пытаясь разобраться, кто, куда и зачем. Нужно с рождения вращаться в этой сфере, чтобы понимать, что на самом деле происходит. Особенная клоака начиналась у подножья трона. Там вообще творилось непонятно что. Куда постороннему лучше не соваться. Сожрут. «Все верно, Тимофей». По-доброму улыбнулась женщина, словно разговаривала с малышом, которого давно не видела, но который за время отсутствия успел вырасти и возмужать. И тут меня внутри что-то кольнуло. «Вы моя родственница?» Прямо и без экивоков в лоб спросил я. Чиновник едва заметно шевельнул ладонью, выдавая нервозность. «Странно. Думал, их обучают лучше держать покерфейс. Зато Вогер продемонстрировал высший пилотаж». Держа бесстрастным лицо с начала разговора, словно вообще не расслышал вопрос. «Да, Тимофей, я твоя родственница. Тетушка, если точнее». Снова улыбнулась женщина. «Ты меня, конечно, не помнишь. Тебе было 3 года, когда я ушла из семьи, выйдя замуж за графа Стародубского после смерти первого мужа». «Вы были княгиней». Почти не сомневаясь в собственной правоте, сказал я. На это указывали и поворот головы, и гордая осанка, и выражение лица женщины. «Недолго», — кивнула графиня. «Потом жизнь повернулась так, что мне пришлось сделать сложный выбор и уйти из семьи». Ставший к тому времени сборищем бесславных слабаков и слюнтяев, недостойных памяти своих предков. Ехидно закончил я, чем вызвал понимающую улыбку. Она видела перед собой ершистого юнца, пытающегося ее уколоть, и про себя думала, что обязательно со временем обломает. Заставит плясать под свою дудку, внушив мысль о кровном родстве. Но она не понимала. Силой крови в юном Мещерском проснулась и память предков. А главное, я не был тем самым Тимофеем, который погиб в бою с наемниками где-то в забытой богом пустыне. И это перечеркивало любые усилия склонить меня на свою сторону. Потому что для меня была только моя сторона. А точнее, сторона возрожденного клана. «Итак, может, приступим к делу?» — не выдержала Вилора. Княжна понимала, что ее, скорее всего, используют, но хотела прояснить ситуацию. Заставить это сказать вслух, чтобы в дальнейшем получить рычаг давления на тех, кто играет столь грубо. Однако не только Вилора Валенштайн знала основы дипломатии и клановых интриг. На прямое предложение, неожиданно возникшее в жизни Тимофея тетушка, ответила сдержанной улыбкой и предложением. «Может, сначала обсудим появление странной магической аномалии на одном из островов, неподалеку от Скайфола?» «А вот и прямой намек на домен. Все-таки оппоненты играли грубовато. Наши с Вилорой подчеркнуто военные полевые комбезы и сугубо гражданские одеяния остальных будто противопоставляли нас друг другу. Я подумал о Майе и об усиленном взводе солдат, оставшихся на борту ховеров. Любопытно. Если переговоры пойдут не так, сможем ли мы выбраться с этого железного плавучего острова?» «Это к повестке встречи не относится», — решительно отрубила Вилора, выступив в этом вопросе на моей стороне. «Я тоже не горел особым желанием обсуждать владение клана, особенно с учетом сопровождающегося с этим прорывом астральной энергии. Косвенно мне могут вменить в вину создание опасной ситуации для нескольких городов, что на фоне случившегося в Токио будет выглядеть готовым прецедентом с использованием магии силы крови Мещерских». На первый взгляд это выглядело запутанным, но в действительности все просто. Меня могли заставить дать обещание не использовать подобную магию, так как это представляет опасность для стабильности ткани реальности, не могущих пострадать при использовании обыкновенных стихийных практик. Проще говоря, созданный даже искусственно при помощи заклятий ураган останется всего лишь ураганом, природным катаклизмом. Но вот черный ураган мог представлять угрозу для материальной реальности. Это даст повод объединиться и напасть на возмутителя спокойствия скопом. «Нет уж, хрен им, а не косвенный повод атаковать меня». «Правильно», — сказала Вилора, — «это не тема для разговоров». И тут память предков указала еще на один тонкий нюанс. Когда нас встречали, ко мне офицеры обратились согласно пока никем не признанному титулу «Ваша Светлость». То есть формально меня признали за князя, главу собственного клана. А это накладывало уже совсем другие обязанности. Что бы ни случилось в дальнейшем с доменом, главное, как бы он ни повлиял на мир своей неустойчивой энергетической структурой, ответственность будет на мне, как на хозяине владения. Тем самым меня непринужденно предупреждали, что спрашивать будут как со взрослого князя, а не как с безусого юнца, случайно активировавшего фамильный артефакт. Подобные нюансы были хорошо знакомы предкам, и они молчаливо предупреждали, что стоит быть настороже, что собравшиеся в кают-компании авианосца вовсе не являются моими друзьями, невзирая ни на какие родственные связи. Это был тонкий момент, понятный опытным интриганам. И от Тимофея не ждали, что он поймет ситуацию и просчитает последствия. Скорее наоборот. Возгордится, что его принимают за взрослого, ставя на одну доску с собой. Чертова красная дорожка. Туземные царьки и белые господа. Один и тот же прием, но поданный под разными соусами. Меня пытаются купить, а точнее поймать на тщеславии. «И тем не менее, строение в центре аномалии очень сильно напоминает одно здание», — Графиня Стародубская выложила на стол фотографию, явно сделанную с пролетающего мимо побережья ховера, имеющего на борту мощную оптику. Рядом лег другой лист, копия с изображения старинной гравюры. Я не могла не заметить сходство фамильной усадьбы. Вогер, до последней минуты притворявшийся бесстрастным сторонним наблюдателем, с интересом покосился на фото. Интересно, зачем его пригласили? Могли разделить встречу на две части, когда на заключительном этапе разговора позвали бы губернатора. Или взаимоотношения между Руссо Империумом и губернатором колонии не такие простые, как могло показаться на первый взгляд. Что между ними происходит и куда ведут эти странные отношения? Точнее, этот вопрос стоило разделить на две части. Чего хочет империя? И чего хочет губернатор? Ответив на них, можно собрать мозаику, получив цельную картину происходящего. На первый взгляд все просто. Вогер хочет вернуть Скайфолл. Империя жаждет увеличить собственное влияние в колониях. Но речь шла о высокой политике. И здесь зачастую очевидные ответы являлись ловушкой, в которую пытались поймать не слишком искушенных игроков. Как пчелку на мед, чтобы потом сожрать ее или заставить работать на себя. Внутри предки одобрительно усмехнулись. Они одобряли мою осторожность. А главное, помогали через общую память видеть то, что обычно проскользнуло бы незамеченным. Прямолинейные расспросы тетушки про домен я оставил без ответа, равнодушно глянул на фото, скользнул взглядом по гравюре. Надо отдать должное, поместье было изображено удивительно точно. Неведомый старинный художник очень хорошо передал атмосферу мрачной торжественности при взгляде на особняк. «Мы пытались провести сканирование, но район полон энергетических возмущений, которые мешают понять, что там происходит». Так и не дождавшись ответа, продолжила тетушка. Мое молчание нервировало чиновника. Он незаметно ерзал, то и дело прорываясь что-то вставить, но в последний миг отдергивал себя, стараясь принять безразличный вид. «Нет, этот хмырь явно не из разведки. Слишком дерганный для спецслужб, несмотря на незапоминающуюся внешность. А вот Вогер играл хорошо, просто отлично». Бесстрастное выражение ни на секунду не покинуло лица губернатора, даже когда он разглядывал снимки с изображением старинного дома в необычной магической аномалии, о которой ему наверняка уже все уши прожужжали. Подобная выдержка заслуживала уважения, пока губернатор полностью подтверждал свою репутацию хитрого политика. «Я хочу поговорить с ним наедине», — я указал на Вогера. Губернатор, если и удивился, то вида не подал. «Прямо сейчас». Мягко, но жестко настоял я. На секунду в помещении наступила тишина. «Узнаю породу», — вздохнула женщина. «Весь в прадеда. Тот тоже имел неумолимый характер, намешанный на своем праве повелевать». В голосе женщины проскользнула усталость, словно она ожидала от меня такой выходки. И в то же время было нечто иное — одобрение и... гордость. «Но...» Попытался возразить имперский чиновник, но графиня уже поднялась, решительно направившись в сторону выхода, и ему ничего не оставалось, как последовать за ней. На пороге тетушка обернулась. «Только недолго. Нам тоже есть что с вами обсудить». Я кивнул, пообещав. «Мы только перекинемся парой слов». Нас оставили наедине с Вогером.